До какого же? До какого? Фостер перевел дух и ответил. Максимально 125 лет. Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории. Профессор хрипло засмеялся. Значит, вы ошибаетесь. Правительство располагает сведениями, восходящими к 3000 году до нашей эры. С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства? Презрительно спросил Фостер. Не вы ли доказывали, что правительство лжет, и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина? Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей. Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года. «Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего», — упрямо твердил Поттерли. «Однако истина не станет приспосабливаться к вашим желаниям. Взгляните правде в глаза. Правительство стремится только к одному — продолжить обман. Но зачем? Этого я не знаю». Курносый нос Поттерли дернулся. Глаза налились кровью, он сказал умоляюще. «Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его». Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи. «А вы думаете, что я его не построю? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами? Я построил хроноскоп. Он вокруг вас. Глядите». Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди, как в тумане, лица смазаны. Вместо рук и ног дрожащие полоски. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий, и все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине. «Примерно середина 20 века», — сказал Фостер. «Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но как бы то ни было, середина 20 века — это практический предел, поверьте мне. Лучшей фокусировки добиться невозможно. Постройте большой аппарат, более мощный», — сказал Поттерли. «Усовершенствуйте его питание. Да послушайте же». Принцип неопределенности обойти невозможно, так же, как невозможно поселиться на солнце. Всему есть свой физический предел. «Вы лжете, я вам не верю!» Я его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый. «Арнольд! Доктор Фостер!» Физик сразу обернулся, Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы. «В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам». «Нет, миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. Я все слышала. Вы так кричали. У вас, правда, есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?» «Да, миссис Поттерли, примерно. Хотя аппарат и не очень хорош. Я еще не могу получить звука, изображение чертовски смазанное, но аппарат все-таки работает». Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки. «Замечательно! Как замечательно!» «Ничего замечательного!» — рявкнул Поттерли. «Этот молокосос не может заглянуть дальше, чем послушайте!» — начал Фостер, выйдя из себя. «Погодите!» — воскликнула миссис Поттерли. «Послушайте меня, Арнольд, разве ты не понимаешь, что аппарат работает на 20 лет назад? И значит, мы можем вновь увидеть Лорель. К чему нам Карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель. Она живет для нас. Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться». Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос, по-прежнему тихий и ровный, утратил обычную невозмутимость. «Идиотка!» Кэролайн растерянно ахнула. «Арнольд, как ты можешь? Я сказал, что ты идиотка!»